Пончик храбро кинулся к нему, крича: «Ляг, конунг, ляг, да уложите же его!» Варяги послушались, быстро вынесли из терема пару медвежьих шкур и постелили на ступенях. Хакан, страдальчески морщись, прилег. «Сейчас я, угу!» – заторопился Пончик, роясь в своем коробе. «Где-то у меня тут настоечка была, боярышника, вот!» Конунг глотнул настойки и сморщился. «Гадость какая! Зато полезно!» – назидательно сказал Пончик. «Это сердце прихватило, угу!» Гайна, почтительно подождав, когда лекарь закончит обхаживать конунга, поманил Олега за собой. «Давай на стену», — приказал он. «Чую, скоро полезут. Твое место, возле самой башни». Олег серьезно кивнул и полез на стену. Все пело в нем и орало, сжималось от нежданного счастья и распирало грудь. Война — это такой пустяк. Воля — вот что самое драгоценное. Пока человек живет обычной жизнью, он не понимает этой простой истины. Но стоит только свободу потерять. Ао! Взобравшись наверх, Сухов прошел к стене башни. Слева тянулись крепкие перила с балясинами и открывался двор, а справа торчал частокол из заостренных бревен. Через равные промежутки бревна поднимались столбами, удерживая навес. Олег выглянул поверх частокола, и ему стало нехорошо. Сви шли на штурм, войско запрудило весь торг. Копья качались убийственным камышом, а шлемов-то, шлемов, словно смотришь на кучу просыпанных яблок. И вся эта масса орет, движется, потрясает мечами и топорами, волочит лестницы, раскручивает веревки с кошками. Олег сцепил зубы и потянул меч из ножен. Воля – это хорошо, но он пока никто, и звать его никак. Он даже не дренг, а в этом времени воин, не просто защитник родины. Дружина конунга – это и армия, и свита, и совет министров. Прибиться бы ему к гряди, зацепиться бы, только вот кого попало в гридни не берут. Войти в дружину конунга – это все равно, что записаться в отряд космонавтов. Так же просто. Вот и докажи, что ты достоин. Давай, Олежек, давай. А дирхемы с динарами отдадим Пончику, ему нужнее. Прямо перед лицом Олега частокол брякнула штурмовая лестница с крючьями. Сухов, холодея, отвел меч. Из-за стены вздыбился свей. Прикрываясь щитом, он попытался пырнуть Олега. Сухов отшиб вражеский клинок и тут же опробовал комбинацию синкагарю. Ушел с линии атаки, одновременно нанося вертикальный удар. Враг с раскроенным черепом рухнул вниз. Олег переменил руку на обратный хват и просадил шею следующему противнику, в шлеме с выкружками для глаз, из-под которого высовывались смешные рыжие косички. Свей закликотал, упал на стену, судорожно цепляясь за верхнее бревно, и сорвался вниз. Олег выглянул наружу, и тут же над ухом у него просвистела стрела. Он резко присел, успев, правда, заметить главное, викинги отступили, побросав лестницы. Скрипя досками, подошел Гайна, держа в опущенной руке прямой меч. С лезвия падали тягучие капли. «Решили не тратить на нас время», — усмехнулся Рикс и крикнул, перегибаясь через перила. «Отбой! Сви грабить пошли!» По балкончику, с башни на стену перебрался Асмут Хивдинг, а во дворе, задирая голову, остановился Аскольц и Конунг. «Что делать будем?» — крикнул он. «Прорываться надо», — ответил Асмут сверху вниз. «Сейчас? Зачем сейчас? Когда стемнеет?» «Вот именно, когда стемнеет, будет светло», — усмехнулся Асмут. «Вся Альдия запылает, тогда они и нас подожгут», — обеспокоился Гайна. «Не в жизнь, им же добыча нужна. А что добудешь из золы?» «Верно», — кивнул Аскольд. «Дождемся вечера и ломанимся». «Опять-таки, куда?» — задумался Асмут. «Можно к северным воротам пробиваться». «Нет, далеко слишком. К южным, а давай к западным», — вступил Лидул Ярл. «Двинем прямо по лесовой дороге, и в лес, не доходя до храма». «Подходяще», — оценил Асмут. «Ага», — усмехнулся Гайна. «А вы видели хоть, где у свиеев лагерь?» «Прямо напротив в лесовой дороге». «Ну и отлично», — воскликнул Асмут. «Нас же там не ждут, а мы и попрем прямо через шатры. Видели когда, как степные буйволы скачут через лагерь, несутся, как бешеные, людей до того и стопчут, что те лежат на земле раскатанные, не толще сложенного шатра. Мы этих не хуже потопчем», — расхохотался Аскольд. «Пойдем, Хакану доложимся, бди», — хлопнул Гайна Олега по плечу и потопал к лестнице. Сухо всунул меч в ножны и остался бдить. Свии раскинули огромный лагерь на пригорке за торгом. Сотни шатров стояли часто, заняв всю площадь, образованную устьями пяти улиц. Между шатрами горели костры, а справа открывалось другое устье, неширокий влив Фаладьеги, сплошь заставленный драккарами. Свийские ладьи стояли так кучно, что по их палубам можно было перейти с одного берега на другой, не замочив ног. Тут в лагере поднялся множественный крик, и Олег обернулся к шатрам. Солнце село, начинало темнеть, и фигуры свиев теряли ясность очертаний, расплываясь в сумерках. Потом дергавшиеся фигуры осветились, свии зажигали факелы и разбегались по улицам. Видать, выгребли все ценное и решили побаловаться с огнем. Факельщики, впав в безумие разрушения, выли и гоготали, запаливая все, что могло гореть. Очень скоро проемы распахнутых дверей осветились трепещущим оранжевым светом, из окон ударили языки пламени, густой дым потек в небо, собираясь в душное, чадное облако. Олег смотрел как зачарованный. Пожар разгорался медленно, но был неостановим. Все больше и больше вилось рыжих протуберанцев, вырывавшихся из окон, треск отдельных пожарищ постепенно соединялся в единый низкий гул, все добавлявший и добавлявший мощи. Загорались клети, амбары, сараи, хлева. «Олег, спускайся!» — крикнул Гайна. Олег скатился вниз по лестнице. «Строимся!» — гаркнул Асмутхевдинг. «Слушай меня, пойдем клином. Впереди и по бокам идут те, на ком доспехи. Кто без броней, в середине. Потащите конунга и будете помогать тем, кого ранит. Всем ясно? Становись!» Варягов из дружины конунга уцелело человек 200. Они выстроили клин, двойными рядами окружив тех, кого не прикрывали латы. Четверо огромных гридней держали за лапы шкуру медведя, на которой лежал хмурый и недовольный Хакан конунг. «Крут, Ханала, Алзис, сымайте брус, тихо только!» Названная тройка поднатужилась и вынула из ушек крепкий брус-засов, в сторону, отворяя ворота. Пошли и... Створки ворот плавно распахнулись, и клин выдвинулся наружу. Сви, сторожившие крепость, растерялись от такой наглости. Мышек загнали в мышеловку, а они, вместо того чтобы сидеть тихо и не рыпаться, еще и напасть осмелились. Мечи к бою, бегом, плотнее. Свиев раскидало, как ветром развеяло. Клин взял в гору и повалил на шатры. Дорогу русам освещали пожары и луна. Олег бежал, задыхаясь не от натуги, а от волнения. Рядом, прижав локотки, несся Пончик. «В боку не колет?» — спросил Олег. Пончик помотал головой. «Не сбивай дыхание, угу», — посоветовал он. «Мы только стартовали». Клин вломился в свейский лагерь, как танк. Варяги пробивали себе путь копьями и мечами, опрокидывая котлы с варевом, прорывая шатры, прорубаясь сквозь викингов и хускарлов. Викинги с хускарлами тоже не терялись, набрасываясь на русский клин орущей серой массой. Проткнутые копьем или зарубленные мечом, варяги падали замертво, но их побратимы тут же смыкали строй. Сцену прорыва заливал огнистым светом пожар. Прогоревшие стропила домов ломались, не выдерживая тяжести земляных крыш, и те с грохотом рушились, взметывая тучи искр. Пламистые языки огня с ревом устремлялись к небу, закручиваясь, подсвечивая клубы плотного дыма. Дротик, падая сверху, проткнул бок гридню, бегущему рядом с Олегом. Гридень сбился с шага, валясь кулем. Олег подхватил его, закидывая руку гридня себе на шею. «Брось!» — захрипел гридень, не размыкая глаз. «Сейчас!» — буркнул Олег. «Ты, главное, ноги переставляй!» Раненый навалился на Олега всем весом, теряя сознание. Сухов закряхтел, но удержал. Клин между тем миновал западные ворота и почесал по дороге к храму Велеса. Святилище этого бога, в отличие от Перуновых, строили в низинах. Правда, рассмотреть архитектурную достопримечательность Олег не успел. Краем глаза ухватил только восьмигранное строение с фигурной крышей. Налево клин поворотил и втек в лес, рассыпаться. Строй послушно распался, люди поодиночке или парами неслись, огибая деревья. Шагом Олег, почти задохнувшийся, сменил трусцу на шаг и поволок гридня дальше, как рыба на песке, хапая ртом воздух. Крики погони смолкли, и отсветы пожарища бледнели, подавляемые вечерними тенями. Куда они шли, Олег не видел. Все его силы уходили на то, чтобы не упасть и не уронить раненого. Деревья тянули ветви, склоняли колючие лапы. Но отвести их Олег не мог, он лишь жмурился и вбирал голову в плечи, уберегая глаза. Ныла рана в боку, а та, что на бедре, открылась и сочилась кровью. «Стой!» Дорогу гряди перекрыл неглубокий овражек. Асмут выставил дозорных и приказал разжечь небольшие костерки. Лесовики и охотники махом надрали бересты и, скрутив что-то наподобие горшков, набрали воду из ручья, журчащего по дну оврага, и поставили кипятиться. Жар огня не проедал бересту, держащую влагу. Пончику привалило работы, в потемках он промывал раны, бинтовал, прикладывал травы. Олег подтащил к лекарю своего раненого. Пончик осмотрел его и заявил, что жить будет. От гридня к гридню передалась команда ожидать рассвета. Измученные бойцы валились на травянистый склон и засыпали или просто лежали, закрыв глаза и отходя от схватки. Лес тихо шумел, верхушки сосен, колеблемые ветерком, разносили шуршащие звуки, схожие с накатом волны на песок, только что не Влад прибоя. Заухал филин, захлопал крыльями и зыбкой тенью проплыл над оврагом. Олег, вымотанный до нельзя, откинул голову на траву, закрыл глаза и словно переместился на валкую палубу ладьи. Тело плыло в шатком неравновесии, погружаясь в манящую тьму. Кровь пульсировала все покойнее, звуки, рождаемые большим скоплением людей, искажались и гасли. Олег уснул. Глава 17. Диверсия. Гарды Альдигюборг. Долго почивать ему не пришлось. Едва забрезжил рассвет, скомандовали подъем. Варяги, русы, винды, готы, финны подымались с земли, разминались, ухаживая сначала за оружием, потом за собой. Олег не стал противоречить этому полезному обычаю и первым делом тщательно протер хазарский меч, после чего спустился к ручью и с удовольствием ополоснул лицо. Сразу стало полегче. Солнце еще не встало, лес был погружен в сумрак, где тень сливалась с отбрасывающим ее предметом. Рваная пелена тумана прикрывала землю, ветра не было, и стояла дремотная тишина. Только мягкие шаги озвучивали ее да негромкое бряканье оружия. Варяги переговаривались. Спалили все нахрен, уроды. Небось и в терему все перерыли. Делить сегодня будут. Ничего, Идар, вот отстроимся. Да как заявимся в бирку. Первым делом упсалу по бревнышку раскатаем. И то верно. Все припомним. Тише. О, свинельт рукой машет. Пошли. Олег пошел вместе со всеми. Хакан Конунг речей не толкал и вдохновлять грить даже не собирался. Сказал просто и доходчиво. Забьемся в лес, раны залижем, да и выступим. За ночь Конунг маленько поправился и теперь шагал сам. Правда, парочка гридней постоянно страховала Конунга, но тот старался их не замечать. Шли долго, оврагами, низинами, тропами лесными, переваливали через холмы, пробирались болотами, по жердям, брошенным на колыхавшийся покров топи. Ближе к вечеру разбили лагерь, расположившись на вершине поросшего соснами холма. Холм поднимался посреди обширной луговины, просто так не подкрадешься. Боевыми секирами повалили деревья по кругу, обнеся холм импровизированными укреплениями, выставили дозор. Пончик снова занялся ранеными, а с десяток гридней отправились на охоту. К полудню они вернулись, волоча двух оленей, а за ними поспешала целая делегация, ладожане, блудавшие по лесу. Среди них Олег с радостью узнал Раду, а Пончик встретил Чару. Подошли Ашку и Валит, несшие носилки с Вальгастом Тиуном. Досталось приветов им. Женщины и девушки быстренько сготовили немудрящий обед, оленину с сухарями. А Рада заварила для всех целый котел сбитня, и трав в воду набросала, и ягод, и меду ливанула. Ничего получилось, вкусно. Кофейку бы, вздохнул Пончик, сыто жмурясь. Будет тебе и кафе, сказал Олег, и чай с какавой. Дай только свои мряшки начистить. Подбежал Валит и скороговоркой выложил. Там бояре на совет собрались. Давай послушаем. Олег кивнул и поднялся. Надо же быть в курсе. Для военного совета, комента, выбрали полянку, окруженную высоченными соснами, чьи кроны почти смыкались высоко вверху, стягивая небо в голубой лоскуток. Посреди поляны лежали стволы деревьев, невесть когда поваленные сильным ветром. На них та, как на скамьях, и расселись бояре. Валит с Олегом пристроились за кряжистой сосной, не видать ничего, зато хорошо слышно. Нас мало осталось, тяжело начал Хакан Конунг, меньше половины. 1000 свиев, или больше, мы положили, теперь будем думать, как остальных отправить в Хель. Я скажу, прогудел Асмут Хевдинг и повел свою речь. Лодей мы потеряли много, вот что худо. Только, наверное, и остались те, что с Шеевом ушли, биармов уговаривать. А у свиев почти все на плаву. Вот мы тут деревья валили, а зря, свии сюда не придут. Они не за войной явились и не за славой, а добычи для. А уж добра нашего они натырили в волю. И в любой момент могут загрузить ладьи и свалить отсюда. Мы же пока новые себе отстроим, до весны провозимся, и в этом году никак не накажем свиев. Что ты предлагаешь? Резко спросил Лидул Ярл. Лишить эту сволочь Ирика преимущества, рубанул Асмут. И заодно так сделать, чтоб он уйти не мог. Выдержав паузу, Хевдинг выразил свою мысль. Надо сжечь свейский флот. Бояре зашумели. Асмут прав, высказался Гайна. Без лодей свей никуда не денутся, и мы их всех почекаем. Точно, поддержал его Антира. «Истребим. Не думаю, что Эйрик поспешит уйти», — проворчал Хакан Конунг. «Мы-то народ предупредили, все ушли и много чего с собой унесли. Вот Эйрик и начнет охоту за ладожанами, и добычи ему прибавится, и рабов сколько уведет, а мы ему мешать будем», — воскликнул Аскольдцы Конунг. «Не отдыхать же мы сюда пришли. Сейчас вот, мечи наточим и начнем отсюда свою войну». «Верно», — согласился Конунг. «Если же мы пожгем ладьесвеев, то они все останутся здесь, и будет большая резня. Тьма народу скрылась в лесу, и сви пойдут по следам их, как псы». «Так ты против, Конунг?» — прямо спросил Асмут. «Я за», — проворчал Хакан. «Просто хочу, чтобы вы все представляли себе, что нас ждет. Значит, так, за Веремудовой кузней склад стоит, а в том складе полно горшков с земляным маслом. Наберешь их сколько унесешь, и, как стемнеет, отправишься на дело. Бери кого хошь, ополченцев возьму», — сказал Асмут успокоенно. «Алдаму, Каницера, Еруна, Веремуда, Вещего. Уж очень нас мало осталось, воевать некому, а этих не так жалко потерять». Олег только крякнул. «Оценили, называется. Хотя, разве Асмут не прав? Война идет. Тут каждый гридень на счету, а за одного гридня 10 олегов отдать не жалко. Такая уж у войны арифметика». Под вечер маленький отряд диверсантов, ведомый Асмудом, вышел к лесному озерцу напротив старой кузни. Склад, где хранились горшки с нефтью или земляным маслом, как ее называли, отыскался не сразу. Его устроили меж двух земляных валов, перекрыв их поверху бревнами в два наката. «Мехи все взяли?» — спросил Асмут. «Взяли», — проворчал Алдама, недовольный, что его приписали к ополчению. «Ты ж сам проверял». «Цыц», — сказал Асмут, — «берем по два горшка». Олег аккуратно уложил пару емкостей в заплечный мешок и осторожно закинул за плечо. «Ведра два нефти. Ух, и займется», — кровожадно измолвил Веремуд. «Ух, и запылает. Пошли». Насупил брови Асмут Хевдинг и сторожка двинулся в обход озера, к берегу Элкаги. Дойдя до места, сохранились до поры в густом тальнике. Олег встряхнул мех из-под вина и надул его. Быстренько воткнул пробку и обвязал ее шнурком для надежности. «Готово. На таких кочевники переправляются», — неожиданно разговорился молчаливый Асмут. «Только у них побольше. Целые бычьи шкуры сшивают, в пузыри надувают. Ставишь, бывало, ладью на якорь, не думаешь ни о чем, а он, ныри с водой ножом по горлу». И пошла свистопляска на всю ночь. «А что ныне за кочевники в степи?» — поинтересовался Олег. «Да хрен их разберет. Хазары, те не кочуют, они к Днепру для боя скачут, считают, что все те земли ихние, и других не пускают, печенегов, куманов, гузов. А те все равно просачиваются, уж больно хороша Днепровская степь для кочевий. Воды вдосталь, травы прут из земли бешено». «Так, все», — изменился голос Асмуда, скидывая обувку, и поплыли. Олег покрепче ухватился за мех и скользнул в воду. Ух, не такая уж она и теплая. Работая ногами и подгребая свободной рукой, он поплыл вниз по течению. Головы его товарищей смутно выделялись на черной воде. По обоим берегам стенами мрака вздымался лес. Настоящий русский лес. В нем не было места кудрявым березкам и прочему растительному колориту, который в будущем времени признают национальной приметой. Слезливые лирики, тискавшие березки, плохо понимали, какое дерево к сердцу прижимали. Береза, дерево сорное, она поднимается там, где выжигают сосну и ель. Березой зарастают пустоши и пожарища, брошенные поля и угодья. Это дерево белеет, как знак давней беды, как помин несчастья. «Тише гребем», — сдавленным голосом скомандовал Асмут. «Подплываем». Олег пригляделся и разобрал на звездном фоне темный силуэт крепости. Осторожно огибая мыс, диверсанты заплыли в устье Алдеги, плотно забитые драккарами. Ладьи стояли так тесно, что между их корпусами еле протиснуться можно было. Асмут молча тыкал пальцем в очередного диверсанта и показывал тому, куда плыть. Олега он послал в сторону торга, а сам спустился чуток ниже к вымолам. Олег выдохнул воздух и тихонько подплыл к борту драккара. Схватился руками за край, подтянулся, глянул, никого, и перелез на палубу. Драккар тихонько поскрипывал, вода плескала в борта. Олегу даже жалко стало гордый корабль, за что его жечь. Вздохнув, он откупорил горшок с нефтью и разлил ее по палубе, плеснув на скамьи, на сложенные весла. Все, полгоршка ушло. Крадучись, он прошел на корму, к которой вплотную примыкал нос соседней ладьи, и перешел на ее борт, где опорожнил горшок до конца. Подул ветерок, и Олегу стало зябко в мокрой одежде. С берега долетели слова неизвестного языка, смех и хлюпающие звуки, Свей попивали русский мед и закусывали русским сальцем. «Чтоб вам подавиться», — сердечно пожелал им Олег, отыскивая дорогу на третий корабль. Сами свей облегчили ему путь, уложили сходни на оба борта. Олег на цыпочках перешел и обнаружил пьяного викинга. Викинг вставал, ворча себе под нос. Олег присел в тень, отбрасываемую высоким штевнем, и нащупал на поясе нож. Это было все его оружие. Меч пришлось оставить в лагере, ибо плавать с 1,5 килограммами стало как-то несподручно. Викинг, громко сопя, расстегнул штаны и встал на кромку борта, здорово удерживая равновесие. Эге, не такой уж он и пьяный. Что ж делать? Зажурчала мощная струя, и сопение сменилось довольным покряхтыванием. Решение само пришло к Олегу. Отставив горшок, он резко шагнул к викингу, мгновенно спустил с него порт и двинул локтем, сбивая с ног. Стреноженный викинг грохнулся на палубу, вся ладья загудела. Один ок-фрик выругался свей и захрипел, прерванный лезвием Олегова ножа. С дальней ладьи крикнули что-то вопросительное, и голос Асмуда совсем рядом прогнусавил что-то успокоительное на свейском. С неслышным плеском голова Хевдинга появилась над бортом. Ладья качнулась. «Что за дела?» — прошипел Хевдинг. Олег молча указал на пришибленного викинга. Асмуд кивнула и сказал: «Выливай, что осталось, и дуй отсюда. Будем поджигать. Горшочек с угольками у Веремуда», — напомнил Олег. «А я придумал другой способ», — оскалился Асмуд и растворился в реке. Олег послушно разлил нефть и вернулся в воду, так было теплее, а на берегу возникла широкая фигура Асмуда. Силуэт Хевдинга заслонил собой костер, вокруг которого грелись часовые. Они задали Хевдингу какой-то вопрос и протянули жбанчик. «Оль?» — спросил Асмуд, интересуясь, не пиво ли внутри, и свей загалдели утвердительно. Изрядно отпив, Асмуд передал жбанчик и потянулся к костру. И только сейчас перепившиеся свей заметили мокрую одежду Хевдинга. Один из сидевших у костра попытался привстать и напоролся на нож, а Хевдинг выхватил горящие головни и махом, с разворота, швырнул их на ладьи. Головни, разгоревшись в полете, упали на палубы, умощенные нефтью, и полыхнуло большое пламя. Вдалеке, у левого берега Алладиги, тоже заблистали отсветы огня, Веремут раздувал угольки. Пламя вспыхнуло и занялось, перекидываясь на соседние ладьи. А Хевдинг тем временем, побив ногами пьяных свеев, схватил еще парочку головней и отбежал в сторонку, целясь в драккары, политые Элдома и Каницером. «Олег!» — крикнул он. «Уплывай! А ты?» «Да сейчас я!» Асмуд добежал до следующего костра и столкнулся с часовыми. Протрезвевшие свеи нацелились проткнуть копьями наглого варяга, да не тут-то было. Асмуд ухватился за прянувшие в него копья, вырвал их, перевернул и воткнул в противников. Затем быстро разметал костер, разбрасывая по ладьям горящие сучья. Пару раз прием не сработал, но уж если раскаленные угли соприкасались с нефтью, тут же вспыхивал огонь, растекался по палубе, забираясь на скамьи, влезая на мачты, добираясь до скаток парусов. Огромными скачками Асмуд добежал до вымола, подхватил с земли оставленный мех и прыгнул в воду. А на берегу началась паника. Изрядно выпившие свеи бестолково носились по пристани, сталкиваясь друг с другом, спотыкаясь и падая. Пробудился лагерь, целая толпа с факелами и оружием побежала с пригорка. Но что она могла сделать? Ночи больше не было. Огромный костер полыхал меж берегов Алладиги, десятки лодий, зажженных первыми, горели от носа до кормы, подпаливая соседние и выбрасывая тучи палящих искр. Вот на одном из драккаров перегорели штаги, удерживавшие мачту с реем, и рангоут рухнул на ближайшую ладью с грохотом, пробивая доски палубы ноком рея. Вспыхнул этот корабль. Орущие свеи попытались увести хоть часть лодий, но горло Алладиги было забито напрочь. Огонь распространился от берега до берега, ярко освещая скученные драккары, остававшиеся на плаву последние минуты. Пламя гудело и ревело, словно сам бог огня радовался новому пожару, возожженному как месть за гибель города. Свет пожара был настолько ярок, что Олег поневоле щурил глаза. «Отплывайте!» — раздался сердитый голос Асмуда. «Что встали? Вас же с берега видать!» В подтверждение этому в воду булькнула стрела, за ней другая. «Быстро отсюда!» Диверсанты живо погребли прочь, часто оглядываясь на разожженный ими пламень. Сосновый бор на другом берегу Алкаги отсвечивал стволами, крепость четко выделялась на фоне красно-оранжевого зарева, а диверсанты заплывали в тень, которую отбрасывали стены и башни. «Так вам!» — заорал Асмуд Хевдинг, нарушая режим тишины. «Испробуйте горелого!» Гомерический хохот невидимок разнесся над темными водами Алкаги, тишая и теряясь в громовом реве пламени. Глава 18. каратели, Альдегиюбарг. Эйрик Конунг в гневе прошелся по берегу Алдеги. Флота больше не было. 5 драккаров с обожженными бортами стояли у дальней пристани. Все, что удалось спасти. Эйрик криво усмехнулся. Спасти. Ветер просто переменился. Вот и все спасения. Ярлы, оставшиеся без лодей, уныло топтались на вымолах, следя за хускарлами. Те, бронясь по-черному, цепляли баграми остовы недогоревших драккаров и сплавляли их в алкагу. Противный сизый дым стелился над Алдеги, как утренний туман, выедая глаза и бередя душу. Войско толпилось на пригорке, шаталось по торгу, роптало и шепталось. Еще бы им не шептаться. Пришли, увидели, победили, добыли немало, поделили справедливо. И что теперь? Как вернуться с добычей? На чем? Эйрик затравленно оглянулся. Куда ни посмотришь, всюду гарь. Город перестал существовать. Одни фундаменты, сложенные из камней, выглядывали из серой золы. Воздух наполнился удушливым чадом, и никакой ветер не мог развеять этот запах. Конунг вздохнул, напряг чресло. Нормально. Боль в паху отпустила Эйрика, чему он был рад несказанно. Так теперь новая напасть. Он привел в гарды 3000 войска, осталось чуть больше 2. Вопрос, однако, не в счете погибших. Как ему вывести живых? Пешком чапать по враждебным лесам, а море им как перейти? По воде, как распятый, коему поклоняется Вадиярл. Дюк, кликнул Эйрик. Славянин подошел в развалочку. Лагерь разобьем ближе к крепости, распорядился Конунг. Дюк кивнул понятливо. И пусть те, кто за стенами, меняются местами с теми, кто в шатрах. Справедливо, согласился Дюк. В дозор выставляй по сотне днем, по 2, ночью. Понял, Конунг. Даль, Убби, Тральф, Гейр. Названные ярлы неторопливо приблизились. Выберите из своих людей самых проворных, резко заговорил Эйрик, и пошлите в Алаборг, в Гадар, к Карелам, куда хотите. Пусть ищут ладьи, любые, скеди, сникки, да хоть рыбацкие карбасы, нам все сойдет. А ты, Убби, возьмешь один из драккаров, морского коня возьми, идуй в Бирку, приведи сюда купцов, всех подряд, фризов, пруссов, всех, лишь бы на кораблях, понял, понял. Расплылся в улыбке Убби Ярл, остальные тоже повеселели. Не все для них кончено. Поборемся еще, бодро спросил Тральф. А ты думал, хмыкнул Эйрик. Готовь ребят лесовиков, прочешем лес по этому берегу. Всех, кого найдем, сгонять сюда. Гейр, собери ледунг и дай им работу. Пусть ставят крепкие загоны для троллей. А скоро и арабы пожалуют. Потер руки Даль толстый. Мы им меха, они нам серебро. Мы им рабов, они нам золото. Охо-хо-хо. Короче, Тральф. Подвел черту Эйрик. Готовься. Я сам поведу отряд. Разгладились лица хускарлов. Привычные к топору и лопате, ополченцы споро включились в работу, заданную Конунгом. Вкапывали столбы, набивали на них, вместо жердей, колючие стволики елок. Сучья на стволах не подрубали, а оставляли торчать. Еще и острили кончики. Полезешь через такой забор и обязательно зацепишься, одежу порвешь, а то и в брюхе дырку оставишь. Эйрик Конунг лично проверил, крепок ли загон, покачал столб, потряс колючую загородку, не с места, добрая работа, обносите по-быстрому, распорядился он, скоро приведем скотину двуногую, хускарлы загоготали, выступаем, крикнул Эйрик, 1000 бравых свиев, хускарлов и хердманов вперемешку забрякало оружием, затопало, грянуло в сотни глоток, веди нас, Эйрик и Нунцен повел. Свии вломились в заросли бузины и шиповника. Обойдя по бережку мелкое озерцо в окаймлении зеленых перелесков, охотники за головами добрались до медвежьего тока. Весной медведи тут подкрепляли силы под снежной клюквой. На голомное место. Огромное болото, за день не обойти. На болоте песчаные гряды, на грядах матерые сосны, а понизу поди тянутся с неунявшейся вешней водой, заваленные подмытыми склизкими стволами. Тральф, влево, скомандовал Эйрик. Даль, вправо, идти тихо и скрытно, вы на охоте. Ярлы повели свои сотни по обе стороны хляби, просачиваясь через скудное чернолесье. Повезло Далю, сперва нос жирного ярла учуял дымок костра, потом уши уловили русский говор. Даль показал рукою, сотня бьерна обходит так, люди элафа, этак. Пригибаясь, викинги заскользили по кустам. Даль осторожно раздвинул колючие хлыстики малины и увидел сухой пятачок земли у самой топи, где горели крошечные костерки, и десятки людей обоего пола сновали от шалаша к шалашу, то ли готовя еду, то ли куда-то сбираясь. На противоположном конце сухого островка шевельнулась трава, пропуская голову элфа в косо нахлобученном шлеме. Даль кивнул и поднял своих. Бежавшие от напасти ладожане вдруг с ужасом увидели, как их стоянку окружают викинги, как шагают пришельцы, сжимая кольцо. Бородатый мужик подхватил рогатину и с гортанным криком бросился на живую стену в кольчугах. Блеснула сталь меча, и крик отчаянного бородача пресекся. Завизжали девки, бегая между шалашами, запричитали их старшие товарки. Редкие мужики угрюмо и злобно сбились в кучку. «Вяжи их!» — лениво скомандовал подошедший Эйрик. «И к жерди не пристегивай, легче будет уследить». Два десятка ладожан смирились, дали себя связать и пристегнуть. Конунг выделил полусотню конвоя и отправил первых рабов на место сбора. «С уловом вас, ребята!» — поздравил он викингов. И ребята весело загоготали. Рады стараться. Глава 19. Засада. Приволховье. Сосны на берегу Элкаги вздымались мощными колоннами, едва качаемые ветерком. Сулиф выбрал для засады самую здоровенную. На высоте 30 шагов привязал к сучьям крепкие палицы, настелил сверху жердочек и уселся, свесив ноги. Снизу его заметить было нельзя, ветки прятали, а ему все видно, весь разлив реки. Олиф и Пелк, Азамат и Сувор, Радим и Хурта устроили себе гнезда на соседних деревьях. Сулиф ухнул филином, и Олиф тут же откликнулся, каркнув по воронье. «Порядок!» — проворчал Сулиф. Вынув стрелы из тула, он разложил их, чтобы были под рукой. Согнул тугой лук и натянул тетиву, плетенную из трех оленьих жилок. Оттянуть ее мог, кроме него, только батя, да еще Ашкуй, остальным такое было не под силу. Удобно откинувшись на ствол, Сулиф задумался. Свии его не особо волновали. Неприятно, конечно, когда чужие по дому шарятся, да и сколько теперь лишней работы надо будет провернуть. И дома новые ставь, и припасы собери, и то, и это. Ну так война ж, ничего. И свиев уже били, и датчан. Всяких хоронили в окрестных болотах, и этим всыпем. А вот куда ему, Сулеву, сыну Каницера, дальше путь держать, пора определиться. По торговой части пойти, как дядька Ерун, или охотником оставаться, как батя, торговать. Хаем, выгодное дело, конечно, но хитрое. Денежки счет любит, а он в пальцах одной руки путается. Но и в лесу всю жизнь пропадать тоже охоты нет. Нищим не будешь, но и не разбогатеешь особо. Дешев мех, много за него не дадут. Да и повывели соболей в ближние округи, надо за ними далеко на север переться, за озеро Онега, и еще дальше, до самой Вины. Считай, полгода не дома греешься, а в шалаше зябнешь. Молодому-то ничего, так не навсегда ж та молодость. А о вечере надо с утра беспокоиться. И куда ж ему тогда? В дружину к Лиду Луерлу. А возьмет, Сулиф вздохнул и тут же услышал, как прокаркал Пелк. Внимание! Сулиф встрепенулся и глянул на реку. Ага. По Элкаге спускался свейский драккар, небольшой, румов в 12. Гребцы дружно работали веслами, подгоняя ладью. Главным у них был рыжий верзила в блестящем шлеме с золотой насечкой. Он сказал что-то непонятное кормщику, и тот хрипло ответил: «Я о Убби». «Убби, значит». Сулиф взял стрелу с бронебойным наконечником и растянул лук. «Прощай, Убби». Стрела ударила викинга, как молния с небес, легко проткнув кольчугу. Убби бросила к борту. Кормщик успел только глаза вытаращить, как вторая стрела пришпилила его к скамейке. И посыпались змеи тетивы, как из хорошего гадючника. Одна стрела еще в цель не попадала, а Сулиф уже пускал другую и накладывал на тетиву третью. Олиф, Пелк и прочие, рассевшиеся по вороньим гнездам, добавляли к общему счету, иногда в одного и того же гребца вонзались по две стрелы за раз. Ладья проплыла под Сулифом. Чудин внимательно пригляделся и крикнул Пелгу: «Все дохлые, свистни Тойва». Пелк свистнул, пронзительно, раздирая слух. Сулиф пригнулся, выглядывая из-под ветви. На гладь плеса выплыл из камышей Ушкуй. Пятеро карел гребли, а Тойва стоял на носу, готовясь перепрыгнуть на драккар. Поравнявшись с ладьей, Ушкуй на мгновение прижался к ее борту, и Тойва сиганул через борт. Он пробрался на корму и оторвал кормщика, прибитого к скамье. Резко переложил руль. Драккар медленно развернула поперек реки. «Весла ловите!» — крикнул Сулиф. «Весла! Уплывут же!» На таком расстоянии Тойва не мог его услышать, но и сам понимал, что к чему. Карелы в Ушкуе подобрали пару весел, выскользнувших из мертвых рук, и поднялись на драккар. Разбившись на три пары, они быстренько поснимали с убитых брони, побросали трупы за борт и сели за весла. Хода не наберут, да и зачем им скорость? Тут главное – довести ладью куда надо и схоронить ее. Сулиф ухмыльнулся. Хакан Конунг не только похвалит, но еще и наградит за такой трофей. И чем это не пропуск в дружину? Правильно Олег говорил, надо себя показать. Ай да мы, сказал Сулев и полез с дерева. Вечереет уже, вряд ли свей поплывут на ночь глядя, а с утра он займет свой пост. Глава 20. В плену, Альди и Гюборг. Они наших похватали, зло говорил Ерун, то и дело утирая мокнущий лоб. Много, загнали и держат, как скотину. Человек 100 уже или больше даже. Слуда тоже видел, спросите его. Да мы верим, отмахнулся Хакан Конунг. А охрану какую выставили? Большую, нахмурился Ерун. Стоят вокруг всего загона, костры жгут. Всю ночь жгли, светло было. И ни кустика тебе, ни деревца, просто так не подкрадешься. Асмут, подозвал Конунг. Ты как, хоть сейчас, ухмыльнулся Хивдинг. Попробуешь, а то. Асмут отошел к Алдаме и поманил к себе Олега с Веремудом. Задание есть, сказал он. Значит, так, надо ладожан выручать. Надо, согласился Веремуд. Если попрем наобум, тихо не выйдет. Все свии сбегутся, пока мы своих выводить будем. Да и далеко ли уйдем, там же и старцы, и дети малые. Так я чего надумал, надо тебе, Веремуд, с Олегом на пару, тоже в плен попасть. И действовать изнутри, спросил Олег, которого перспектива добровольного плена не шибко вдохновила. Точно, кивнул Асмут, только действовать нужно прямо сейчас. Свей шарит по урочищу сломанного меча, а там топь, и они ее обойдут. Хивдинг глянул на небо, когда солнце за лес уйдет. Короче, вам надо попасться свеем на глаза и сдаться. Ножи возьмете за сапожные, и все на этом. Попадете в загон, сбивайте мужиков, готовьте всех, а по темноте и мы подоспеем. Ясно, проворчал Веремуд. Пошли, Олег, сдадимся. Ох, не лежит у меня к тому нутро. Это ж понарошку, успокоил его Олег. Да я понимаю, вздохнул Веремуд. Сунув ножи за голенище сапог, они отправились в тыл врага. По прямой до урочища было не так уж и далеко, но пришлось бы преодолевать топь. Двинем через болото, решил Веремуд и протянул Олегу тяжелую жердь. Держи, я впереди пойду, а ты за мной ступай. И чтобы след вслед, понял, кивнул Олег. Веремуд шел осторожно, пробуя ногой податливую болотину. Раскисшее месиво сипело и пускало вонючие пузыри. Олег вдаль не смотрел, тщательно следя, куда ступает нога Веремуда. Добравшись до сухого островка, поросшего кривыми, хилыми елочками, он оглянулся и не увидел за спиной ничего знакомого, ни одной приметы, одна чавкающая хлябь кругом. Зудили комары, противной мошке было, что пыли на шляхе. И снова Веремуд полез в зеленую жижу, выдирая ноги с сосущим звуком. «Маленько еще», — прокряхтел он, — «вон до той березы». До той березы они добирались битый час и тину понацепляли на себя до пояса. Однако дорога по суху, в Круголя, заняла бы полдня. «А почему ты думаешь, что свеи здесь пройдут?» — спросил Олег. «А куда им еще податься?» «ТСС», — пригнулся Веремуд. «Там кто-то есть». Кузнец двинулся в обход купы деревьев, ступая мягко, без шуму. Олег крался следом. За болотом росла черная ольха да тальник, весь опутанный малиновой лозой. Веремуд оказался прав. За ольшаником стояли два шалаша, дымил костер. Вокруг огня сутулились три мужика, двое в рубахах, один без.